Глава 86. Прежде чем открыть дверцу, Старлинг выключила плафон в кабине «Мустанга» и потянула за рычаг, открывающий багажник машины. Если доктор Лектор здесь, и если ей удастся захватить его, то, возможно, она сможет, соединив наручниками ногу и руку доктора, запихнуть его в багажник и довести, по крайней мере, до тюрьмы графства. В ее распоряжении имелись 4 пары наручников и достаточно веревки для того, чтобы связать Ганнибала Лектора, дабы тот не брыкался. О том, насколько доктор силен, ей думать не хотелось. Гравий, на который девушка опустила ноги, был покрыт инеем. Когда она вылезла из «Мустанга», сняв нагрузку с рессор, пожилой автомобиль облегченно скрипнул. «Решил жаловаться, старый ты сукин сын?» – спросила она у машины едва слышно. Старлинг вдруг вспомнила свой разговор с Ханной – лошадью, на которой она бежала в ту ночь, когда убивали ягнят. Дверь машины девушка закрывать не стала. Ключи отправились в узкий карман джинсов, чтобы не звякали. Небо было ясным. Луна находилась в первой четверти, и там, куда не падала тень деревьев, Старлинг могла шагать, не пользуясь фонарем. Вначале она шла по гравию, по краю дороги. Лежащий неровно рыхлый гравий скрипел под ногами. Проще было идти по колее, что Старлинг и сделала. Она шагала, повернув голову чуть в сторону, потому что в темноте периферическое зрение работает лучше. Все это напоминало переход через речку вброд ночью. Девушка чувствовала, как под ногами расступается гравий, но самого гравия не видела. Самый трудный момент наступил, когда «Мустанг» пропал из виду. Она машину уже не видела, но все еще ощущала ее дружелюбное присутствие. Ей очень не хотелось оставлять автомобиль в одиночестве. Старлинг вдруг увидела себя затерянной в лесу, одинокой, с погубленной карьерой женщины 33 лет, не имеющей в своем распоряжении даже простого помпового ружья. Она ясно увидела свое лицо, включая первые морщинки в уголках глаз. Старлинг отчаянно захотелось вернуться в машину. Девушка вначале замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась, прислушиваясь к своему дыханию. Прокаркала ворона. Над головой под ветром постукивали голые ветки деревьев. И в этот момент покой ночи разорвал ужасающий вопль. «Усидими!» И снова вопль. Первый крик заставил Старлинг замереть, второй же вынудил перейти на бег. Кольт все еще оставался в кобуре. Держа в одной руке негорящий фонарь и вытянув другую руку перед собой, она мчалась сквозь тьму. «Нет, Мейсон, нет! Нет, Мейсон, ты не смеешь!» «Быстрее! Ну быстрее же!» Вскоре она поняла, что может без труда оставаться в колее, прислушиваясь к звуку своих шагов. Вне ее гравий был рыхлее и скрипел громче. Дорога сделала поворот и пошла параллельно изгороди. Хорошая изгородь, прочная, высотой около 2,5 метров, сварена из металлических труб. До нее долетели звуки громких рыданий и мольбы. Крики все нарастали, и Старлинг услышала за изгородью какие-то звуки. Кто-то продирался сквозь кусты. Затем раздался стук копыт. Так стучат копыта бегущей рысью лошади. Однако ритм был чаще, а звук не таким громким. Старлинг услышала фырканье, которое тут же узнала. Звуки боли теперь раздавались ближе. Голос был явно человеческим, хотя и сильно искаженным. Вопли следовали один за другим примерно через секунду, и Старлинг поняла, что она слышит либо магнитофонную запись, либо голос, усиленный микрофоном. Между деревьями замелькал свет, и возникла темная масса амбара. Старлинг прижалась лбом к трубам изгороди, чтобы лучше рассмотреть, что за ней происходит. Там мчались какие-то темные тени, очень длинные, а высотой чуть ниже пояса человека. А дальше за поляной, примерно в 40 метрах от Старлинг, виднелся амбар. Створки широких ворот на боковой стене были настежь распахнуты. Открытый конец амбара был превращен в загон для свиней, однако чуть дальше, в глубине помещения, его перекрывал прочный барьер с голландскими воротцами. Над барьером висело большое зеркало в вычурной раме. В зеркале отражались лампы амбара и прекрасно освещенный участок пола. На поляне перед амбаром находился плотный мужчина в шляпе. В руке мужчина держал ревущий динамик, связанный проводом с магнитофоном. Когда из динамика раздалась очередная серия душераздирающих воплей и рыданий, мужчина свободной рукой зажал одно ухо. И вот они появились из кустов со скоростью стаи волков. Дикие свиньи с хищными мордами, длинноногие, широкогрудые, с космами серой колючей щетины. Карло нырнул в амбар и скрылся за голландской дверью, когда свиньи были от него еще в 30 метрах. Животные, вбежав в загон, выстроились полукругом. Они изнывали от ожидания. Длинные изогнутые клыки поднимали их губы, и казалось, что свиньи скалятся в постоянной ухмылке. Похожие на готовых принять пас форвардов футбольной команды, они рванулись вперед, расталкивая соперников, а затем остановились. Животные клацали зубами и храпели. Старлинг в жизни доводилось видеть разный домашний скот, но ничего похожего на подобных свиней она никогда не встречала. В облике животных и в их грации присутствовала какая-то пугающая красота. Свиньи, пыхтя и толкаясь, то подавались вперед, то снова отступали назад. При этом их рылы были постоянно обращены к перегораживающему амбар барьеру. У барьера появился Карло. Он что-то крикнул и снова скрылся в глубине амбара. В амбаре в поле зрения Старлинг возник пятящийся задом микроавтобус. Она сразу же узнала серую машину. Автобус остановился неподалеку от барьера под некоторым углом к нему. Появился Кордал и отодвинул до конца скользящую дверь. Прежде чем были выключены огни в машине, Старлинг успел увидеть Мейсона, закованного в свой, похожий на кирасу, респиратор. Голова владельца фермы «Мускусная крыса» покоилась на высоких подушках, а длинная, свернутая кольцами коса лежала на его груди. Как известно, лучшее место в зале всегда рядом с рингом. В амбаре вспыхнул ослепительно яркий свет. Карло наклонился и поднял с пола какой-то предмет, какой именно Старлинг вначале определить не смогла. Он походил на ноги, или скорее на нижнюю часть человеческого тела. Если последнее предположение верно, значит Карло обладает чудовищной силой. Старлинг со страхом подумала, что это могут быть останки доктора Лектора, но несколько успокоилась, увидев, что ноги сгибаются весьма странно, так, как это не могут позволить суставы. Они могли быть ногами доктора Лектора только в том случае, если его предварительно колесовали. Тем не менее, это был тяжелый момент. Карло оглянулся и крикнул что-то в глубину амбара. До Старлинг донеслось урчание мотора. В поле зрения девушки возник вильчатый погрузчик. Вел его Пьера, а доктор Лектор сидел на высоко поднятых зубьях. Его раскинутые руки были привязаны к крестовине дышла, а над руками висели бутылки с плазмой. От движения машины бутылки покачивались, негромко позванивая. Доктора подняли так высоко для того, чтобы он мог увидеть свиней, понять, что ему предстоит. Погрузчик передвигался величественно и торжественно со скоростью похоронной процессии. С одной стороны от распятого доктора шествовал Карло, с другой – помощник шерифа Джонни Молье. Помощник шерифа был вооружен. Старлинг бросила взгляд на значок Молье. Звезда не походила на те, которые носят в этих краях. Седые волосы, белая рубашка, совсем как у водителя машины похитителей. Из микроавтобуса раздался сочный радиоголос Мейсона. «Пышность, соответствующая обстоятельствам», — протянул он и хихикнул. Свиньи насторожили пятачки. Животные не боялись машины. Совсем напротив. Создавалось впечатление, что они приветствуют появление подъемника. Машина остановилась рядом с барьером. Мейсон сказал что-то доктору Лектору. Что именно, Старлинг не расслышала. Голова доктора не дрогнула. Он вообще ничем не показал, что слышал слова Мейсона. Висевший на кресте доктор находился выше сидящего за рычагами управления Пьера. Неужели он посмотрел в направлении Старлинг? Девушка этого так и не узнала, поскольку уже кралась вдоль изгороди, вдоль боковой стены амбара к распахнутым воротам, через которые вкатился микроавтобус. Карло швырнул на шпигованной жратвой штаны в загон. Свиньи, все как одна, ринулись вперед. На каждой штанине места хватало только для двух. К вожделенной пище прорвались лишь самые могучие, отодвинув остальных в сторону. Счастливчики, ворча и хрюкая, тянули и рвали штанины, вытряхивая оттуда дохлых кур. Когда свиньи трясли головой, из кур во все стороны брызгали потроха. Вид колышущегося моря, покрытых щетиной спин, не мог не впечатлять. Карло подал своим питомцам весьма легкую закуску. Всего лишь трех кур и немного овощного салата. Через несколько секунд штаны превратились в лохмотья, и истекающие слюной свиньи обратили свои крошечные глазки на барьер. Пьера опустил зубья погрузчика почти до самой земли. Верхняя часть голландских дверей пока не подпускала свиней к жизненно важным органам доктора Лектора. Карло снял с ног доктора ботинки и носки. «И три маленьких поросенка пришли. Хрю-хрю-хрю, домой!» – раздался голос Мейсона из автобуса. Старлинг, осторожно войдя в амбар, оказалась за спинами находящихся там людей. Глаза всех были обращены на свиней, в противоположную от девушки сторону. Миновав помещение для хранения упряжи, она оказалась в самом центре амбара. «Теперь главное, не позволить ему истечь кровью», — распорядился из автобуса Кордал. «Как только я дам сигнал, немедленно затягивайте жгуты». Наклонившись к Мейсону, он стал протирать марлей линзу над единственным глазом хозяина. «Вы не желаете нам что-нибудь сказать, доктор Лектор?» – спросил Мейсон. Грохот выстрела в замкнутом помещении амбара был оглушающим. Вслед за выстрелом раздался голос Старлинг. «Руки вверх! Всем стоять! Выключить мотор!» Пьер, похоже, ничего не понял. «Фермато эль моторе», – ласково подсказал ему доктор Лектор. Наступившую тишину нарушало лишь нетерпеливое повизгивание свиней. Старлинг пока видела лишь один пистолет. На бедре седоволосого человека со звездой на груди. Пистолет находился в кобуре, которую можно было расстегнуть движением большого пальца. Прежде всего их следует положить на землю. Кордл поспешно скользнул за руль, и автобус пришел в движение. Мейсон выкрикнул нечто невнятное. Старлинг начала поворачиваться вслед за автобусом, но, уловив краем глаза движение седоволосого, резко обернулась к нему. Человек со звездой с воплем «Полиция!» выхватил из кобуры пистолет с явным намерением застрелить ее. Она дважды выстрелила ему в грудь. «Тах! Тах!» Быстрый двойной удар. Грохнул выстрел, и из ствола его пистолета в направлении пола вырвался чуть ли не двухфутовый язык пламени. Сам помощник шерифа сделал полшага назад и упал на колени. Пуля большого калибра пробила значок и прошла через сердце. Значок с дырой в центре стал похож на блестящий цветок тюльпана. Молье бросил недоуменный взгляд вниз на грудь, завалился на спину и затих. Услышав выстрелы, сидевший в помещении для хранения упряжи Томмазо схватил духовое ружье, влез на сеновал и на коленях пополз к месту, с которого можно было увидеть то, что происходит внизу в амбаре. «А теперь», — сказала Старлинг голосом, о существовании которого у себя она и не подозревала, — «всем лежать! Ты головой к стене, а ты головой в эту сторону. Сюда, говорю!» «Герати дал альтрапарте», — перевел со своего вильчатого подъемника доктор Лектор. Карло посмотрел на Старлинг и, убедившись, что она прикончит его без малейшего колебания, улегся на пол. Девушка быстро соединила итальянцев с помощью наручников, приковав руку Карло к лодыжке Пьера и, соответственно, лодыжку Пьера к руке Карло. При этом свой кольт девушка держала на боевом взводе. Затем она достала кинжал и, обойдя подъемник, приблизилась к доктору. «Добрый вечер, Клэрис», — произнес Ганнибал Лектор, когда смог ее увидеть. «Вы способны передвигаться? Ваши ноги работают?» «Да». «Вы можете видеть?» «Да». «Я намерена вас освободить. Однако при всем моем к вам уважении, доктор, если вы попытаетесь меня наколоть, я застрелю вас. Здесь и сейчас. Вы это понимаете?» «Абсолютно». «Ведите себя прилично, и вы спасены». Слышу знакомую речь протестанта. Старлинг приступила к делу. Кинжал был заточен что надо. Выяснив, что зазубренная сторона лезвия работает быстрее, она начала перепиливать многочисленные узлы на новом скользком шпагате. Первой освободилась его правая рука. «Я сделаю все остальное, если вы отдадите мне кинжал». Старлинг не знала, как поступить. После непродолжительного колебания она передала ему кинжал, а сама отступила от доктора на расстоянии вытянутой руки. «Моя машина в паре сотен метров отсюда, на противопожарной просеке», — сказала она. Ей приходилось одновременно следить как за доктором, так и за двумя распростертыми на полу мужчинами. Доктор Лектор сумел освободить одну ногу и теперь трудился над другой. Каждый оборот веревки ему приходилось разрезать отдельно. Он не мог видеть лежащих за его спиной лицом вниз Карла и Пьера. «Когда освободитесь, не пытайтесь бежать. Вы не успеете добраться до дверей. Я дам вам две пары наручников», — сказала Старлинг. «За вашей спиной валяются двое скованных парней. Заставьте их подползти к подъемнику, а затем прикуйте к нему, чтобы они не могли воспользоваться телефоном. После этого вы наденете наручники на себя». «Двое?» — переспросил он. «Осторожнее, их должно быть трое». Доктор едва успел закончить фразу, как стрелка шприц, вылетев из ствола духового ружья и сверкнув в ярком свете ламп, затрепетала в самом центре спины Старлинг. Девушка резко повернулась, но почти в тот же миг голова у нее закружилась, а в глазах потемнело. Все же она попыталась найти цель. Заметив на краю открытого с ее стороны сеновала ствол, она выстрелила. Затем еще раз, еще и еще. Томмазо откатился вглубь сеновала. Ему в лицо летели, больно жали, щепки, а в ярком свете ламп к потолку поднимался синеватый пороховой дымок. Старлинг выстрелила еще раз, но свет в ее глазах померк окончательно. Даже когда колени ее подогнулись, Она все еще пыталась нащупать у себя на бедре запасную обойму. Шум, похоже, привел свиней в еще большее оживление. Увидев людей, лежащих в столь аппетитной позе, они захрюкали яростнее и стали сильнее напирать на барьер. Старлинг упала вперед, лицом вниз. Пистолет с открытым казенником отлетел в сторону. Карла и Пьера приподняли головы, огляделись, и, похожие на летучую мышь, неуклюже поползли к телу Молье, к его пистолету и ключам от наручников. С сеновала раздался глухой звук. Это Томмазо передернул помпу духового ружья. У него оставалась еще одна заправленная транквилизатором стрелка. Он приподнялся, подошел к краю сеновала и, глядя сквозь прицел, стал искать доктора Лектора. Оказалось, что доктора от него закрывал подъемник. Томмазо двинулся по краю сеновала. Спрятаться от него доктору не удастся. Ганнибал Лектор поднял Старлинг и, прижав ее к себе, стал пятиться в направлении голландских ворот, стараясь сделать это так, чтобы между ним и Томмазо оставался подъемник. Доктор двигался медленно, не сводя глаз с ног, передвигающихся по краю сеновала. Томмазо выстрелил, и направленная в грудь Ганнибала Лектора стрела ударила в голень Старлинг. Доктор Лектор протянул руку к щеколде, удерживающей голландские ворота на запоре. Пьера дернул цепочку, на которой висели ключи помощника шерифа. Карло, собрав все силы, дотянулся до пистолета. В этот миг в амбар ворвались голодные свиньи и ринулись к своему деликатесу, который все еще пытался подняться на ноги. Карло каким-то образом ухитрился выстрелить, и одна из свиней рухнула на пол. Но другие, не останавливаясь, перескочили через павшую товарку и набросились на Пьера, на Карла и на мертвое тело помощника шерифа Джона Молье. Некоторые из животных, пробежав через весь амбар, выскочили в ночь. Доктор Лектор со Старлинг на руках вышел из голландских ворот за секунду до того, как свиньи ринулись в амбар. Томмазо сверху сеновала увидел лицо брата, и уже через секунду лицо превратилось в кровавое месиво. Он в ужасе выронил бесполезное ружье. Доктор Лектор, между тем, двигаясь с горделиво выпрямленной, как у танцора, спиной и со Старлинг на руках, босым вышел из амбара сквозь строй диких свиней. Он шагал между покрытыми щетиной спинами по залитому кровью полу. Пара животных, одна из них была беременной маткой, наклонили головы и, готовясь напасть, двинулись в его сторону. Доктор взглянул в их морды, и звери, не почувствовав запаха страха, зарысили назад в направлении более легкой, валяющейся на полу добычи. Прибывающего из дома подкрепления доктор Лектор не увидел. Оказавшись в тени деревьев на лесной дороге, он остановился, чтобы выдернуть стрелки из тела Старлинг и отсосать ранки. Попавшая в кость голени игла согнулась. Сквозь расположенные поблизости кусты с шумом продирались свиньи. Сняв со Старлинг ботинки, он натянул их на свои босые ноги. Обувь жала, но шагать было можно. Обнаружив на лодыжке у девушки пистолет, доктор устроил ее тело на руках так, чтобы можно было дотянуться до оружия. 10 минут спустя охранник в сторожке у главного въезда на ферму оторвался от газеты. Со стороны скоростного шоссе до него долетел странный звук, похожий на рев, который бывает при взлете винтомоторного истребителя. Это старый «Мустанг» с объемом двигателя 5 литров, развив обороты до 5800 в минуту, пошел на обгон.